Когда Альдебрандино согласился на все, что было угодно паломнику, тот сейчас же пошел к четырем братьям и после многих переговоров, потребных в деле такого рода, очень легко убедил их, наконец, при помощи неопровержимых доводов необходимости снова приобрести дружбу Альдебрандино и спросив у него прощения. Сделав это, он пригласил их и их жен обедать на другое утро к Альдебрандино. Они, поверив его честному слову, охотно приняли приглашение. Итак, на следующий день утром, в обеденное время, сперва четыре брата Тидальда, одетые в траур, как были, пришли с некоторыми из своих друзей в дом ожидавшего их Альдебрандино. Здесь, перед всеми теми, кто был приглашен Альдебрандино разделить их общество, бросив на землю свое оружие, они отдали себя в его руки, прося прощения в том, что они учинили против него. Альдебрандино в слезах принял их дружественно и, поцеловав всех в губы, в коротких словах простил им нанесенные ему оскорбления. После них пришли их сестры и жены, все одетые в черное, и были любезно приняты Мадонной Эрмелиной и другими дамами. Затем мужчины, а равные дамы, были угощены великолепным пиром, где не было ничего недостойного похвалы. Если не молчаливость, причиненная недавним горем и выражавшаяся в черном платье родственников Тидальда, что заставило некоторых порицать пиршественный замысел паломника, который это и заметил. Но когда настало время нарушить эту молчаливость, как он решил это раньше, он встал, пока другие еще кушали плоды, и сказал: «Ничего не достает этому пиру, чтобы сделать его веселым, кроме Тидальда, которого, так как вы его не узнали, хотя он непрестанно среди вас, я хочу вам показать». И, сбросив с себя рясу и весь монашеский убор, он остался в одной шелковой зеленой куртке. Все смотрели на него не без величайшего изумления и долго приглядывались, прежде чем кто-нибудь решился поверить, что это был он. Заметив это, Тидальдо начал рассказывать многое об их родне, о происшествиях между ними бывших и своих собственных приключениях. Тогда его братья и другие мужчины, обливаясь слезами радости, побежали его целовать, а потом тоже сделали и дамы, как посторонние, так и родственницы, кроме Мадонны Эрмелины. Видя это, Альдебрандино сказал: «Что это такое, Эрмелина? Почему ты не приветствуешь Тидальдо, как другие дамы?» На что дама ответила при всех: «Здесь нет никого, кто бы охотнее желал или желает показать ему приветствие, чем я, обязанный ему больше всего другого, если подумать, что благодаря его помощи ты мне возвращен. Но несчастные речи, сказанные во дни, когда мы оплакивали того, кого принимали за Тидальдо, удерживают меня от этого». На это Альдебрандино сказал: «Убирайся с ними! Неужели ты думаешь, что я верю тем, кто лает?» Стараясь о моем спасении, он хорошо показал, что это была ложь, не говоря уже о том, что я никогда тому не верил. Встань же скорее и пойди обними его. Дама, не желавшая ничего другого, не замедлила повиноваться в этом своему мужу. Поэтому, встав, она поцеловала Тидальдо, как то сделали другие, и приветствовала его. Это великодушие Альдебрандино понравилось братьям Тидальдо, так же, как всем мужчинам и женщинам, бывшим там, и всякая ржавчина, которая могла зародиться в умах некоторых отходивших когда-то слухов, таким образом сгладилась. Когда каждый выразил свою радость Тидальдо, он сам сорвал с братьев черные одежды и темные сестер и своячниц и приказал, чтобы им принесли сюда другие одежды. Когда они переоделись, много было там песен и плясок и других забав, почему пир, бывший вначале молчаливым, имел шумный конец. В великом веселье все они, как были, пошли в дом Тидальдо, где ужинали вечером, и много еще дней после того они таким же образом продолжали празднество. В Флорентийцы долгое время смотрели на Тедальда как на воскресшего человека и как на чудо, и у многих людей, даже у братьев, осталось в уме слабое сомнение, он ли это или нет. Они еще не вполне верили этому и, может быть, еще долго не уверились бы, если бы не один случай, который им явно доказал, кто был убитый. И этот случай был такой. Однажды, когда солдаты из Луниджианы проходили перед их домом, они увидели Тедальда. Пошли к нему навстречу, говоря «Здравствуй, Фациола!» На что Тедальда при братьях отвечал «Вы приняли меня за другого». Те, услышав его речь, смутились и попросили у него извинения, говоря «Действительно, вы похожи, больше, чем можно себе представить одного человека похожим на другого, на одного нашего товарища по имени Фациола из Пантримули, который 2 недели тому назад, или немного более, отправился сюда, и мы никогда не могли узнать, что с ним сталось. Правда, нас удивило ваше платье, потому что он был солдат, как и мы». Старший брат Тедальда, услышав это, подошел и спросил, как был одет этот Фациола. Те рассказали, и оказалось, что тот убитый одет был именно так, как они говорили. Таким образом, по этим и другим приметам узнали, что убитый был Фациола, а не Тедальда, вследствие чего исчезло подозрение к нему братьев и всех других. А Тедальда, вернувшись богачом, оставался постоянным в своей привязанности, и так как его дама более с ним не ссорилась, то они, осторожно ведя дело, долгое время наслаждались своей любовью. Господь да способит нас насладиться нашей.